Глава 64. Уже светало. Кое-где китайцы открывали свои лавки, убирали ставни. В темном закутке при свете свечи умывалась женщина. В чайном домике на углу закусывала группа рабочих. Серый, холодный утренний свет крался по узким улочкам, как вор. На реке лежал белесый туман. Мачты джонок пронзали его, как копья призрачных воинов. На воде было холодно. Китти закуталась в свою веселую цветастую шаль. На безоблачном небе взошло солнце. Оно светило, как всегда, как будто ничего не случилось. И этот день был, как все остальные. «Вам бы прилечь», — сказал Уоддингтон, когда они вошли в дом. «Нет, я посижу у окна». За прошедшие недели она сидела здесь так часто и долго. Глаза ее так привыкли к сказочному, прекрасному и загадочному храму на городской стене, что зрелище это навевало покой. Но даже в трезвом свете дня оно казалось таким нереальным, что отвлекало мысли от действительности. «Я скажу Бою, чтобы подал вам чай. Похоронить его, к сожалению, придется сегодня же. Я обо всем договорюсь». «Спасибо», —